Глава 13. Накануне осеннего солнцестояния Хельга собрала нужные травы для графа и приготовила отвар. Сама не пила. Ей было достаточно бросить щепотку сушеного клевера в костер, и ее дар ясновидения усиливался. В полночь разбудила Робера, напоила его отваром, и они отправились на холм к востоку от замка. Хельга нашла местечко, с которого удобно будет видеть восход. Быстро разожгла костер, нужно все успеть до первых лучей солнца. «Сейчас», — сказала она графу, — «я совершу ритуал, позову душу твоей супруги». Рубер хотел что-то спросить, но Хельга остановила его жестом. «Ты не сможешь ее вернуть, не сможешь к ней прикоснуться, это невозможно. Но у тебя будет шанс сказать ей все, что важно сказать. Ты сможешь попрощаться и отпустить ее. Пока ты так скорбишь, ее душа не обретет покой и не пойдет на перерождение. Не держи, не мучай себя и ее. Сейчас тебе нужно прекратить все это. Отпустив ее, ты сможешь начать новую жизнь. Ты сможешь достойно вырастить сына». Хельга бросила щепотку сухой травы в костер, и тот зашипел. Граф увидел силуэт своей жены. «Софи!» — воскликнул он и вскочил. Подбежал поближе, уже хотел схватить ее, но рука проскользнула сквозь образ. «Ее нельзя потрогать. Она бестелесна, в отличие от тебя», — напомнила Хельга. «И она не сможет тебе ответить. Но она все слышит, и ты можешь ее видеть». Граф не отрывал взгляда от жены, поэтому Хельга не была уверена, что тот ее понял. Но граф понял. Он упал на колени, и слезы потекли из его глаз. «Софи, милая моя, любимая, я не могу без тебя. Моя жизнь невыносима, мне дышать тяжело». В порыве Роберт дернул руками за кафтан, и тот раскрылся вместе с рубашкой. Хельга, способная видеть энергии, содрогнулась. Область груди была не просто серой, как бывает обычно у тех, кто переживает потерю. Она была темно-серой, с черными прожилками. Лицо и руки, которые обычно были открыты, продолжали подсвечиваться оранжевым, цветом, характерным для истощения, но восполняемого и несмертельного. А вот грудь, место, где живет душа, уже была поддернута чернотой. Пока граф выплескивал свое горе, Хельга подошла и мягко прикоснулась к его спине в районе лопаток. Он даже не обратил внимания, а она испытала шок. В месте прикосновения полыхнуло желтым, как это обычно бывает. Но импульс тут же потонул в сером мареве, которое было разлито по всему телу мужчины. Хельга не могла видеть цвет энергии человека, закрытого одеждой, без прикосновения к нему. И наблюдая обычно открытые участки кожи, ладони, лицо графа, не представляла, что внутри у него все так плохо. Она умела только перераспределять энергию своим волевым усилием, но в теле Робера здоровая энергия оставалась, как теперь она видела через прикосновение, только в ногах. Она попробовала протянуть ее к туловищу, и так как тоненькая струйка потекла, не растворяя, лишь слегка высветляя серую больную массу. Хельга внимательно следила, чтобы не перекачать все от ног, иначе граф не смог бы встать. Оставила необходимый минимум. Внимательнее присмотревшись к области сердца, она обнаружила едва заметную тоненькую, как паутинка, сеточку, которая тянулась вверх, в центр головы. Ее нужно было остановить в первую очередь. Хельга потянула туда свет, но его было слишком мало. Она понимала, что в таком состоянии граф не сможет отпустить жену. Она могла влить в него свою жизненную силу, но тогда потеряла бы дар к исцелению, а без этого молодая знахарка не представляла своей жизни. Поэтому, когда она почувствовала, что сделала все, что могла, убрала руку и просто наблюдала за графом. Он стонал, молил жену вернуться, просил забрать с собой, потом спохватывался за сына, снова рыдал. Душа беззвучно плакала и ничем не могла ему помочь. У Хельги разрывалось сердце, но она понимала, что ситуация тут безвыходная. «Граф Робер», — попыталась она поднять его с колен, — «пора». Без особой надежды она просила его отпустить жену, приводила доводы, как мучается неотпущенная душа, как он своим горем терзает ее, но все было бесполезно. Рыдания графа начали переходить в истерику, и Хельга испугалась. Испугалась, что он сделает что-то с собой или с ней. Ловким движением она резко нажала на специальную точку на шее графа, и тот потерял сознание. Хельга села и выдохнула. Она не решила проблему, а только ее отодвинула. Потом вспомнила про душу. Она по-прежнему стояла и лила беззвучные слезы. «Прости», — обратилась к ней Хельга, зная, что та ее слышит. «Не знаю, что делать. Я пыталась, как могла, но это не в моих силах». Она бросила щепотку сушеного клевера в костер, и образ графини Софии исчез. Хельга выдохнула и стала ждать, пока проснется граф. Он проснулся с первыми лучами восходящего солнца, сел на траве. «Ну как?» — спросил он. «Получилось». «А вы не помните?» — удивилась Хельга. «Я помню, что увидел Софи. Помню, что плакала. Дальше не помню». Первый и единственный раз в жизни Хельга решила соврать. «Да, все получилось. Через месяц вам станет легче. Можно возвращаться домой». Она подошла и, взяв его за локоть, помогла подняться. Хельге было страшно. Она понимала, что граф будет мучиться и, скорее всего, будет мучить сына, но смолодушничала, осознавая, что ничего не может сделать. У нее был выбор — или продолжать наблюдать за тем, как граф буйствует, напившись вина, ведь оно помогало на мгновение отключать его внутреннюю боль, при этом открывая дорогу черноте в душе. Или всеми правдами и неправдами сбежать, сохранив свою жизнь. Она выбрала второе. Заболтав графа, наказав при нем слугам правильно поить его отварами трав, травы были общеукрепляющие, помогающие пищеварению и сну. Она сказала, что ее миссия в этом доме выполнена, а если что-то понадобится, он знает, где ее найти. И в тот же день, когда вернулась из замка, собрала свои скромные пожитки и отправилась подальше от владений Корбу.